«Но это река подлого дракона», — поспешно сказала девица, одетая в черное. «Мы пытаемся найти способ остаться в живых в невероятно опасной ситуации. Неважно, насколько опасна река подлого дракона. Кроме того, река подлого дракона огромна, и она пересекает более половины звездного континента. На самом деле, большая ее часть вполне безопасна. Лишь несколько участков опасны. Если нам повезет, мы сможем найти безопасный остров и начать новую жизнь. Там мы сможем наращивать свою силу, чтобы в будущем мы смогли убить этого короля монстров и вернуть себе империю Ци», — сказал высокий человек. «Вторая сестра, сестренка, у нас нет других путей». Две девушки стиснули зубы и кивнули. «Жизнь или смерть, все сводятся к броску кубиков», — сказала женщина, одетая в черное. «Правильно, давай сделаем это». В фиолетовой одежде девушка тоже стиснула зубы. Грохот. Река подлого дракона. Воды реки пенились и бурлили, будучи неестественно мутными. Река подлого дракона. «Старший брат, впереди, река подлого дракона. Мы здесь». Мужчина, две женщины и шесть охранников быстро прибыли на берег реки подлого дракона. Они смотрели на мутные воды. Они уже могли ощущать невидимую, не поддающуюся описанию рябь силы, исходящую от всей реки подлого дракона. Они не могли не испугаться. Река подлого дракона была просто слишком знаменита. «Эй, старший брат, вторая сестра, поспешите посмотреть туда». Девушка в фиолетовой одежде указала на дальнюю, широкую часть реки подлого дракона. Вдоль реки медленно проплывала деревянная лодка. На деревянной лодке находился одетый в меха юноша, который играл на бамбуковой флейте. Всем присутствующим было понятно, что это бессмертный культиватор. Учитывая их совершенное зрение, они смогли ясно видеть этого человека. Этот юноша действительно осмелился путешествовать на лодке по реке подлого дракона и не спеша играть на флейте. Одетая в черное женщина тоже была поражена. Если он бессмертный культиватор, как бы он ни был силен, сейчас он все равно должен быть предельно осторожным. Высокий мужчина нахмурился. Может ли он быть обычным смертным? Хотя река подлого дракона считалась опасной, это было только в некоторых ее частях. Часто находились глупые и храбрые смертные, которые пытались показать свою доблесть и проплыть на лодке по реке подлого дракона. И действительно, были некоторые смертные, которым посчастливилось поплавать по реке подлого дракона в течение нескольких месяцев, а затем вернуться, чтобы потравить байки. «Старший брат, этот юноша направляется сюда», — в тревоге крикнула девушка в фиолетовой одежде. Лодка, которая ранее следовала течению реки, внезапно развернулась. Весла на лодке начали ударяться о воду, поднимая волны белой пены, приближаясь к ним. Нин использовал свои руки, чтобы управлять лодкой, сияя, глядя на людей на далеком берегу. Его божественное чувство давно охватило этот регион, и он увидел, что среди этих людей была женщина-служанка, которая излучала золотой свет, который можно было обнаружить лишь его божественным чувством. Золотой свет кармической добродетели был по крайней мере 900 метров в длину и был совершенно изумляющим. «Как мне повезло, я довольно быстро нашел человека с великой кармической добродетелью». Нин почувствовал несравненный восторг. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 15.1. Выжившие из империи, спустившись на звездный континент, Нин отправился в плавание по реке подлого дракона, непрерывно осматривая окружающий его регион божественным чувством. Он искал уже почти полмесяца, но не нашел ни единого человека с великой кармической добродетелью или великим кармическим грехом. Сегодня он спокойно отдыхал на своей лодке, играя на бамбуковой флейте, но на самом деле столкнулся с человеком с великой кармической добродетелью. Вжух! Весла лодки продолжали двигаться вперед, направляя лодку к берегу. Нин вышел из лодки и пошел по берегу. Когда группа членов императорского клана Ци подошла ближе, они увидели, что Нин выгружается вполне обычным методом. Они не могли не почувствовать себя еще более убежденными в том, что он обычный смертный. Самыми слабыми в их группе были, по крайней мере, ученики Цзыфу. С чего им с какой-либо осторожностью смотреть на обычного смертного? И все же, этот смертный шел прямо к ним. «Старший брат, он действительно идет к нам», — мысленно сказала одетая в черная девушка. «Маленький смертный, будь мы в нашем императорском дворце, его бы давно убили, если бы он попытался встать на нашем пути». Принцесса в фиолетовой одежде показала тьму в своих глазах. После того, как она столько лет провела в бегах, ее сердце стало наполнено ненавистью и тьмой. «Не причиняйте ненужных неприятностей». Их лидер, высокий юноша, просто выпустил свою величественную ауру. Он был самой могущественной фигурой в этом отряде, адептом Ванисин. Невидимая аура силы рухнула вниз. Любой смертный, столкнувшийся с этой аурой адепта Ванисин, мгновенно бы задрожал и ужаснулся. Поехали. После того, как он выпустил свою ауру, императорский принц повел двух своих младших сестер и охранников к реке подлого дракона. Они не могли быть обеспокоены тем, чтобы выступать против обычного смертного, пока они были в бегах. Ха-ха. Внезапно раздался громкий смех. Императорский принц, две принцессы и стражники повернулись и смотрели в изумлении. Тот, одетый в меха юноша, которого они считали смертным, стоял там, смеясь. Бежавший императорский князь Ци, естественно, сразу понял, что этот смеющийся юноша явно не смертный. К настоящему моменту смертный уже бы дрожал. Грохот. Невидимая аура могущества и силы вырвалась из Нина, как огромная приливная волна, прокатившаяся до группы императорского клана Ци. Все их лица изменились. Этот смеющийся юноша, он не был смертным. Он был тем, чья сила значительно превосходила их. «Меня зовут Ши Фэн, это мои слуги. Осмелюсь спросить, кто вы, старший?» Высокий императорский принц сразу же высказался с большим уважением. В то же время он вытащил на пальце крошечную бусину. Он притворился, что протер глаза, но на самом деле он надавил на них эту бусину. Грохот. Императорский принц поднял голову, чтобы взглянуть. Он увидел рябь силы, исходящую от смеющегося юноши, а затем немедленно послал свои мысли двум сестренкам. Жуюй, Жухуэй, судя по ауре, которую выпускает этот смеющийся юноша, он должен быть на пике изначального, и по нему не похоже, что имеет какие-то злые намерения. Мы абсолютно точно не можем становиться ему врагами. Поняла, старший брат, мысленно послала одетая в черное принцесса. Он всего лишь изначальный даос. Если бы наш императорский отец был здесь, как мог бы такой изначальный даос, как он, вести себя столь высокомерно перед нами? Принцесса в фиолетовой одежде чувствовала себя расслабленной. Она больше не боялась. В конце концов, они были императорским кланом. Хотя их нация рухнула, у них было немало сокровищ. Они оставались в живых в течение нескольких десятилетий, несмотря на постоянное преследование. Это было доказательством их способностей к выживанию. Ясно, что они были уверены в возможности убежать от одного изначального даоса, используя некоторые сокровища. Я, Темный Север, сегодняшняя встреча – это судьба. После высвобождения своей ауры, Нин сказал, пройдете на мою лодку и выпейте несколько чашек вина. Нин мог сказать, что эти люди двинулись в направлении реки Подлого Дракона, желая отправиться в путешествие по ней. Однако, река Подлого Дракона была чрезвычайно известна, а из этих девяти только один был на уровне адепта Ванисин. Остальные восемь были всего лишь учениками Цзыфу. Почему они посмели приехать к реке Подлого Дракона? Другие могут бояться реки Подлого Дракона, но Нин был учеником патриарха Субхути. Он часто болтал со своими собратьями-учениками и узнал о некоторых секретах этого мира полумесяца. Естественно, он не боялся реки Подлого Дракона. Императорский принц немедленно принял это предложение. Если они поплывут с даосом на пике изначального, у них может появиться помощник. Вжух! Нин махнул пальцем, и деревянная лодка сразу же расширилась в размерах. Она увеличилась до корабля длиною в 300 метров. Девять членов клана сразу сели на большой корабль. На палубе корабля появились стулья, столы, прекрасное вино и духовые плоды. Присаживайтесь. Нин сел на место хозяина. Императорские принцы, две принцессы сели, а остальные охранники остались стоять. Ши Фэн. Взгляд Нина упал на женщину-служанку, чье тело было покрыто золотым светом кармической добродетели. Золотой свет, окружающий ее, казался несравненно величественным и громадным. Он был, по крайней мере, 900 метров. Уже поэтому можно было представить, насколько удивительным был кармический свет этой молодой женщины. «Она ваша служанка?» Нин указал на служанку, стоящую за сидящей принцессой в фиолетовой одежде. Императорский принц улыбнулся. «В самом деле, как ее зовут? Какова ее история? Расскажи мне о ней», — сказал Нин. Насколько Нин видел, ему будет нетрудно отнять эту девушку у этих людей. Однако это был его первый раз, когда он принимал ученика. Нин, естественно, хотел получить представление о том, какова была личность этой девушки. Ее золотой свет кармической добродетели может быть результатом ее действий в предыдущей жизни. Было трудно сказать, какова она была в этой жизни. Если у нее будет аморальный характер, Нин предпочтет найти другого человека с кармической добродетелью. Ее зовут Цисяюй. Она родом из провинции, смеясь, сказал императорский принц. Старшая из моей семьи заметила, что она талантлива, и поэтому взяла ее в качестве ученика, когда она была еще очень молода, и научила ее культивации. Старший сдержанно оглянулся на нее. Хотя она зовется слугой, на самом деле ее можно назвать моей младшей сестрой-ученицей. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 15.2. Выжившие из империи Ци Цисяюй, Нин поднял бровь, затем повернулся, чтобы посмотреть на нее. Ее внешность была довольно красивой. Хотя она уступала Юй Вэй, она все же была довольно красивой. Кроме того, в ее глазах был решительный взгляд. Ясно, что ее сердце Да было отличным. Цисяюй, иди сюда и присядь. Нин махнул рукой, и рядом с ним появился другой стол, наполненный прекрасным вином и духовыми плодами. Цисяюй стояла там, слегка колеблясь, глядя на императорского принца и двух принцесс. Императорский принц дал указание. Старший темный север уже дал вам указание. Почему бы тебе не подойти к нему? Хорошо. Цисяюй послушно подошла к столу, но она не коснулась вина или духовных плодов. Нин посмотрел на Цисяюй. Он чувствовал, что у этой девицы был неосязаемый магнетизм, из-за которого человек естественным образом тяготеет к ней и хочет подружиться с ней. Это то, что значит быть благословленным огромной кармической добродетелью. Я впервые увидел ее, но не могу не почувствовать добродушного отношения к ней. Сяюй, сказал Нин. Старший темный север, ответила Цисяюй с большим уважением. Расскажите мне о своей жизни, от молодости до настоящего времени, сказал Нин. Цисяюй посмотрела на императорского принца и двух принцесс. По правде говоря, эта просьба Нина была довольно чрезмерной. Тем не менее, императорские члены клана не захотели оскорблять Нина. Это было одним из преимуществ могущественности. Пока Нин не заходил слишком далеко, императорские принцы и принцессы не использовали сокровища. Императорский князь мягко кивнул. Цисяюй сразу сказал. «Старший, когда я была молода, я жила в племени в несколько десятков тысяч человек, известное как племя Синяя Скала. Глава племени Синяя Скала был моим прадедом. Когда я была молода, я не беспокоилась. Я была очень счастлива. Когда она рассказывала, на лице Цисяюй отразилось счастье. Однако мое племя подверглось нападению со стороны ужасного монстра. Наши соплеменники были вынуждены бежать после поражения. Моя семья умерла, и когда я сбежала, я встретила мастера». Нин спокойно слушал. На своем нынешнем уровне Нин мог отчетливо ощущать изменения в душе Цисяюй. Если бы она солгала, Нин мог бы сразу это понять. В то время как Нин раскрыл свою силу, силой приглашая членов императорского клана Ци на корабль, а затем спрашивая Цисяюй о своей истории. В небе, на высоте более 10 тысяч километров находился гигантский черный корабль, на борту которого находилось 12 фигур, одетых в черную броню. У гигантского черного корабля был один флаг на мачте. Флаг имел диаграмму в виде пары пылающих крыльев. Местные монстры и бессмертные культиваторы могли бы сразу сказать, что это была легендарная стража огненного крыла, которая многих держала в абсолютном страхе. Капитан, оставшиеся в живых члены императорского клана Ци действительно знают, как сбегать. Прошло столько лет, но они до сих пор не уничтожены. Наша стража огненного крыла все это время гоняется за ними. Тощий человек с чешуей на лице издал вздох. Они действительно умеют бегать. Империя Ци смогла захватить территорию в миллион километров всего за несколько десятков тысяч лет, и им удастся убить так много ужасных монстров, земных бессмертных или свободных бессмертных, сколько сокровищ они должны были получить таким образом. Кроме того, учитывая, насколько быстрым был их приход к власти, многие считают, что основатель империи Ци заполучил в свои руки огромную сокровищницу. Независимо от того, правда это или нет, эти выжившие, несомненно, имеют много сокровищ. Мы преследовали и атаковали их уже так много раз, но они всегда умудрялись сбежать, ответил массивный мускулистый мужчина в черной броне. Рядом с ним была красивая женщина, у которой на голове был перо. Она восхитительно рассмеялась. «Капитан, несмотря ни на что, все больше и больше выживших членов императорского клана Ци погибают во время наших атак. В последний раз, когда мы напали на них, Мы убили пикового изначального даоса из императорского клана Ци. Единственными оставшимися в живых из императорского клана Ци являются наследные принцы и эти две принцессы. У них нет даже изначального даоса. Они скоро умрут. Если мы сможем убить наследного принца и двух принцесс, мы получим большую заслугу. Хотя выжившие из императорского клана Ци были очень слабы, они были последними представителями своего клана. Многие из сокровищ империи Ци и, возможно, даже дао-хранилище империи Ци, были в руках наследного принца. Внезапно протянул мускулистый мужчина в черной броне. Он махнул рукой, и на ней появился огонь. Пламя дрожало. Мы находимся в 10 000 километров от оставшихся в живых членов императорского клана Ци. Человек в черной броне проявил восторг. Ха-ха-ха, на этот раз мы поймаем их всех. Мы оказали невероятные заслуги. У них даже нет ни единого изначального даоса. Адепты Ваньсин, убить их так же просто, как порубить салат. Солдаты стражи огненного крыла были чрезвычайно взволнованы. Ходили слухи, что причина, по которой империя Ци так быстро поднялась в силе, была потому, что они получили в свои руки огромную сокровищницу. В результате, даже король огненного крыла стал завидовать, и он повел свою армию ужасных монстров, чтобы полностью уничтожить империю Ци. Он захватил все важнейшие сокровищницы империи Ци. Что касается выживших из императорского клана, король огненного крыла был слишком ленив, чтобы убить их лично. Он просто дал приказ своим подчиненным, чтобы тебе расправились с ними. Если мы убьем оставшихся в живых, то сможем предложить самые драгоценные сокровища королю. Что касается других сокровищ, 12 солдат стражи огненного крыла посмотрели друг на друга и улыбнулись. Их глаза вспыхнули жадностью и злобой. Их чудовищный король был жестоким, и его солдаты тоже были довольно дикими. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 16.1. Стража огненного крыла, волны огромной реки подлого дракона взволновались, словно десятки тысяч жеребцов бежали в панике на борту гигантского корабля. После разговора в течение некоторого времени Нин почувствовал, что его разум прояснился. Маленькая служанка по имени Ци Сяю имела очень мало опыта. Она была такой же чистой, как лист белой бумаги. Кроме того, она явно с уважением относилась к молодому человеку и двум сестрам. Она постоянно ждала сигнала молодого человека, прежде чем действовать. Основываясь на том, что она сказала, она тренируется всего 20 лет. Те, кто благословлен великой кармической добродетелью, действительно талантливы. И она неплохой человек. Нин слегка кивнул. Он не требовал, чтобы его ученики были совершенны. Однако они не могли быть злодеями. Учитывая его нынешний уровень просветления, ему было очень просто судить и оценивать простого ученика Цзыфу. «Мне очень нравится Сяюй», — сказал Нин. «Поскольку бывший мастер Сяюй уже погиб, интересно, Шифен, готовы ли вы отдать ее и позволить ей стать моей ученицей?» Волны огромной реки подлого дракона продолжали громко биться, но внутри корабля все затихло. Ци Сяюй была совершенно безмолвной. Она поспешно покачала головой, глядя на принца-наследника. Коронованный принц и принцесса изменились в лицах. «Этот темный север действительно слишком высоко себя оценивает», — сердито сказала принцесса в фиолетовых одеждах. «Он действительно хочет взять Сяюй в ученицы. Сяюй благословлена кармической добродетелью. Она может обеспечить кармическую удачу всему нашему императорскому клану. Как мы можем отдать ее случайному изначальному даосу? Хэймэм, даже если земной бессмертный или свободный бессмертный захочет забрать Сяюй, мы не станем спешить и соглашаться, не говоря уже об этом темном севере». Старший брат, одетая в черное принцесса, тоже мысленно послала: «Что нам делать? Мы определенно не можем позволить просто отнять у нас Сяюй, но этот темный север хочет взять ее в ученицы, что нам делать?» Принц нахмурился. Корни их императорского клана были очень глубокими, и в прошлом у них были изначальные даосы. Божественное чувство позволило им узнать, что Ци Сяюй обладала совершенно удивительным уровнем кармической добродетели. Таким образом, они сделали все возможное, чтобы забрать Ци Сяюй в свой клан и даже даровали ей императорскую фамилию Ци. Они оказали ей несравненную услугу, заставляя ее чувствовать себя несравненно благодарной. Сяюй – важная фигура. Темный север – это всего лишь изначальный даос, мы абсолютно точно не можем отдать ее ему, — мысленно передал наследный принц. Когда принц и принцессы мысленно все обсудили, Ци Сяюй поспешно сказала: «Старший темный север, Я благодарна мастеру и не могу его предать. Нин сказал, если вы готовы позволить Сяюй стать моей ученицей, тогда я отплачу вам волшебными сокровищами. Когда он заговорил, он внезапно вызвал 10 летящих мечей небесного ранга, которые выпускали рябь силы. Могущество этой ряби заставило всех присутствующих ощутить давление. 10 высококлассных летающих мечей небесного ранга. Что скажете? Спросил Нин. Кажется, этот, казалось бы, деревенщина, Даос Темный Север на самом деле довольно богат, мысленно сказала принцесса в фиолетовых одеждах. Волшебные сокровища небесного ранга очень важны для изначального Даоса. Для одного из них не просто получить сразу 10. Кажется, он действительно хочет взять Сяюй своей ученицей. К несчастью для него, по сравнению с тем, насколько нас интересует наш императорский Ци, 10 летающих мечей небесного ранга, ничто, отозвался наследный принц. Хотя все трое притворялись изумленными, в своих сердцах они оставались довольно спокойными. Увидев это, Нин слегка нахмурился. Как насчет 100 высококлассных летающих мечей небесного ранга? Мгновенно в воздухе над кораблем появилось плотное скопление из 100 летающих мечей небесного ранга. Рябь, исходящая от каждого летающего меча небесного ранга, была достаточной, чтобы заставить адепта Вань Синой 8 учеников Цзыфу почувствовать огромное давление. Это. Ци Сяюй была полностью ошеломлена. 100 высококлассных летающих мечей небесного ранга, чтобы взять ее в ученики, этот человек был готов отдать так много волшебных сокровищ, хотя она не хотела предавать клан, действия Темного Севера, который выглядел как юноша, все еще вызывали у нее чувство восторга. Раз Темный Север был готов предложить такую высокую цену, это было свидетельством того, насколько он ценил ее. 100. Принц и принцессы почувствовали настоящее желание, хотя у них было немало сокровищ, но после падения их страны они десятилетия провели в бегах, во время которых погибло множество их людей, а их сокровища были потеряны. Учитывая все это, общее количество сокровищ, которое у них осталось, теперь было весьма ограничено. 100 летающих мечей высокого класса небесного ранга были эквивалентны 500 тысячам килограммов сжиженной элементарной сущности. Этот изначальный даос вытащил так много летающих мечей небесного ранга. Глаза принцессы в фиолетовых одеждах пылали. Старший брат, Нин контролировал 100 летящих мечей небесного ранга, которые витали над ними, а затем он нахмурился и сказал, «Этого достаточно, не заходите слишком далеко». Принц-наследник, естественно, хотел эти сокровища, но он прекрасно знал, что эта 100 летающих мечей небесного ранга в будущем будут бесполезны для них, даже если они отправятся в город и обменяют их на элементарную сущность. Что из этого выйдет хорошего? У них уже были защитные сокровища, и сокровища, предназначенные для бегства. Если бы они купили еще несколько копий, это не имело бы большого значения. Темный Север, почтительно сказал наследный принц, для вас отказаться от 100 летающих мечей высокого класса небесного ранга в обмен на то, что Сяюй последует за вами, как ученица, конечно, приемлемо. Однако это не то, чего мы желаем, ведь после того, как Сяюй стала учеником Цзыфу, она поклялась небесному Да быть верной моему клану. Если вы вынудите ее уйти, ей придется нарушить клятву. Она немедленно погибнет. Нин нахмурился. Слуга клянется небесному Да, но мастер обычно может подарить слугу другим. Например, среди крупных кланов это было особенно распространено, когда люди становились присягнувшими смертью. Таким образом, когда слуги приносили клятву небесному Да, они, как правило, говорили, что они будут следовать указаниям вождя клана. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 16.2. Стража огненного крыла – это правда. Однако для этого требуется, чтобы лидер моего каменного клана дал согласие. Я не могу принять решение за него, сказал наследный принц. Лицо Нина мгновенно нахмурилось. Сердце принца и всех остальных сжались. Нин махнул рукой. 100 летящих мечей небесного ранга в небе исчезли. И он посмотрел на принца холодным взглядом. «Ты врешь». «Вру». Коронованный принц был ошеломлен. «Я не солгал. Ты говоришь, что ты Шифен. Это была ложь. Ты сказал, что не можешь позволить Сяюй быть моей ученицей и что тебе нужен лидер клана, чтобы он дал свое согласие. Это тоже было ложью». «Холодно», — сказал Нин. Принц был поражен. Две принцессы тоже были потрясены. Действительно, Имя коронованного принца было не Ши Фэн, его звали Ци Жу Фэн, его фамилия была Ци. Единственными членами императорского клана Ци остались они втроем. Таким образом, наследный принц Ци Жу Фэн был лидером клана. Если он согласится, он может отдать Ци Сяю и Нину. Я не солгал. Коронованный принц хотел сохранить свой фальшивый образ. Дашь ли ты клятву небесному Дао, что не лжешь? Если ты осмелишься поклясться в этом, я подарю тебе эту сотню летающих мечей высшего класса небесного ранга. Лицо Нина нахмурилось еще сильнее. Ци Жу Фэн и его две сестры почувствовали настоящее давление. Темный север не примет мягкого отказа. 10 лет назад, когда старые слуги были еще живы, его бы уже давно убили. Принцесса в фиолетовых одеждах послала сердитое мысленное сообщение двум другим. Прямо в этот момент, Нин внезапно повернул голову. А, коронованный принц и другие тоже повернули голову. На далеких берегах реки подлого дракона появилась группа фигур. Всего было 12 фигур, все одеты в черные доспехи и смотрели в их сторону. На их браслетах был логотип пламенного крыла. Эти 12 воинов смотрели в их сторону. Их капитан, мускулистый и в черной броне, держал холодную улыбку на лице. Он указал на них. Оставшиеся в живых люди империи находятся там. Сделайте это. Убить. Убить. Все они выпускали несравненно дикие ауры. 12 солдат мгновенно изменили свою форму. Один из них стал огромным рогатым носорогом, другой треххвостым лисом, третий змеем, четвертый медведем с белым мехом, но у всех была одна общая черта. Все они были в черных доспехах. С огромным рогатым носорогом в центре, другие солдаты рассредоточились, выпуская свою элементарную ци через свою дао-броню, и объединились в единое целое. Грохот. В небесах внезапно появился огромный ядовитый жук, у которого были огненные крылья. Страж огненного крыла, лица принца-наследника и остальных резко изменились. За последние несколько десятилетий они настрадались от страха, преследуемые стражей огненного крыла. Стражи огненного крыла были их кошмаром, кошмаром, от которого они все никак не могли избежать. Все свободные и земные бессмертные их клана погибли. Даже все их изначальные даосы погибли. Они остались единственными. Как они могли противостоять страже огненного крыла? Хотя это был всего лишь небольшой отряд стражи, члены императорского клана прекрасно знали, что каждый отряд стражи огненного крыла возглавлял ужасный монстр на уровне изначального даоса, а также 11 ужасных монстров на уровне Ваньсин, которые были способны объединиться в формацию дао-солдата. После того, как они объединялись в формацию, даже изначальному даосу, вероятно, будет трудно что-либо сделать с этими ужасными монстрами. Что нам делать? Отчаянно послала мысленное сообщение одетая в черная женщина. На реке подлого дракона невозможно использовать техники уклонения или летать. Мы должны надеяться на наш корабль. Принц тоже паниковал. Пусть темный север сразится с ними. Он на пике изначального даоса. Он явно может выиграть нам какое-то время, мысленно сказала принцесса в фиолетовых одеждах. Прямо в этот момент огромный жук с пылающими крыльями помчался прямо по реке подлого дракона. Он пролетел через реку, двигаясь столь быстро, словно молния. Он скоро прибудет. Поторопитесь и умрите. Раздался взбешенный рев от огромного пылающего жука. Это мой корабль. Нин стоял на носу корабля, глядя на огромное пламя, которая летит к нему. Немедленно исчезните с глаз моих долой. Принц-наследник и остальные мгновенно почувствовали радость. Замечательно. Темный север вышел, чтобы заняться ими. Пусть он поможет нам их остановить. В идеале, темный север и стража огненного крыла убьют друг друга. Тогда мы сможем получить все сокровища темного севера. Стража огненного крыла славилась своей дикостью. Местные культиваторы и монстры давно бы скрылись, появись они перед ними. Они не ожидали, что сегодня они столкнутся с тем, кто их не боялся. За ними стоял страшный король огненного крыла. То, чего они не понимали, было то, что за Нином стоял патриарх Субхути. Если вы осмелились встать на пути стражи огненного крыла, вы можете умереть вместе с ними. Зеленые глаза монстра были полны злобы, когда он издал пронзительный, разъяренный визг. Вжух! Огненный жук появился рядом с лодкой, и вокруг него появился густой зеленый туман, в результате чего группа наследного принца пришла в ужас. Они поспешно отступили, создав в окрестностях формацию для защиты. Отвратительная голова массивного огненного жука вырвалась из тумана, атакуя Нина на борту корабля. Нин покачал головой. «Вы действительно ищете смерти?» Бум! На борту корабля Цзинин внезапно взорвался с ужасающей силой. Сам мир, казалось, мгновенно замолчал, и даже мощные, мутные волны реки подлого дракона затихли. Фактически, волны и даже морской воздух внезапно застыли в середине движения. Огромный жук был парализован в атакующей позе. Члены императорского клана Ци, которые прятались в формации, также были парализованы. У некоторых даже застыли взгляды на их лицах, у других были открыты рты, а у третьих, все вместе. Все они были в шоке. Весь мир застыл. Ветер остановился. Вода остановилась. Люди остановились. Монстры остановились. Все остановилось. Огромное, страшное присутствие заставило всех присутствующих почувствовать страх. Принц-наследник и другие не могли даже изменить выражение лиц, но в их глазах можно было увидеть шок и ужас. Среди них только Нин был таким же, как и раньше. Он стоял там, на носу своего корабля, глядя на гигантского пылающего жука перед собой. Он покачал головой и вздохнул. «Это вы искали смерти. Вам больше некого винить». Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 17.1. Под давлением 12 ужасных монстров, которые объединились в массивной формации Дао солдата в виде гигантского огненного жука, пришли в ужас. Эта формация изначального ужасного монстра управлялась 11 ужасными монстрами на уровне Ваньсин. Благодаря формации Дао солдата они были чрезвычайно сильными, когда объединяли свои силы, и только враги, которые имели силу свободных бессмертных или земных бессмертных, могли им хоть что-то сделать. Они не приняли всерьез одетого в меха юношу на носу корабля. Но теперь, просто стоя там и совсем не двигаясь, одетый в меха юноша продемонстрировал столь могущественную ауру, что они были полностью обездвижены. Откуда появился этот эксперт? Как он может быть таким ужасающим? Какого уровня понимания да он достиг? Монстры были полностью ошеломлены. Они думали, что избавиться от него будет просто. Но теперь они поняли, что они споткнулись о гигантскую стальную пластину, которая была крепче, чем они могли себе вообразить. Бум, бум, бум. В небе появилась одна полоса света за другой. Они мгновенно пронзили огромного пылающего жука и 12 монстров тьмы внутри нее. Изначальный ужасный монстр, ужасные монстры на уровне Ваньсин, все они мгновенно погибли. Нин стоял на носу своего корабля, глядя на 12 мертвых ужасных монстров. Он не мог не покачать головой и ухмыльнуться. Убить этих 12 монстров тьмы было так же просто, как взмахнуть рукой. Они действительно осмелились напасть на него, даже пару слов не сказав ему. Естественно, что Нин не проявил милосердия по отношению к ним. А почему Нин рассмеялся? Это было потому, что он вспоминал древнего демонического бога, которого он встретил в диких болотах горы Гал. Когда я столкнулся с этим древним демоническим богом, ему было достаточно призвать область Дао, чтобы заморозить все, из-за чего я не мог двигаться. И теперь я запросто использовал ту же технику, чтобы убить отряд, который был вдали от меня, более мощный, чем тот изначальный ужасный монстр, которого я встретил. Область Дао, благодаря своему мастерству и пониманию Дао, можно было использовать силу природы этого мира, чтобы сформировать область, которая принадлежала бы только ему. Области Дао, царство Дао, области великого Дао, хотя у них были разные уровни силы, по правде говоря, несмотря на то, что все они были вариациями области Дао, они разделяли одни и те же принципы. Нин обладал областью дождевого меча, которая также была вариацией области Дао. На более высоком уровне, после полного освоения пути Дао, владение энергией естественного мира станет еще сильнее. Это было то, что было известно как царство Дао. Но, разумеется, это касается только малого Дао. Были также области великого Дао. Они относились к великому Дао и были на самом деле даже более мощными, чем царство Дао. А за ними были царства великого Дао. После того, как вы полностью овладеете всеми великими Дао, можно будет вызвать еще более страшное количество естественной энергии, чем Нин мог в настоящее время. Перед лицом такого рода могущества даже свободные бессмертные или земные бессмертные, вероятно, были бы парализованы. Области Дао были связаны с пониманием Дао. Чем выше уровень понимания, тем больше естественной энергии небес и земли можно было бы использовать. По мере того, как возрастает понимание великого Дао, сила области великого Дао также будет увеличиваться, пока, наконец, не достигнет уровня царства великого Дао. Уровень понимания Нина Дао меча уже был на уровне бессмертного северного странника. Этот уровень понимания даже превосходил тот уровень, которым обладал древний демонический бог горы Гал. Таким образом, просто используя свою область Дао. Он мог полностью подавить эти 12 ужасных монстров, которые были в формации Дао-солдата, до такой степени, что им совершенно невозможно было отбиваться. Теперь все изменилось. Волны реки подлого дракона продолжили бушевать дальше, и большой корабль продолжил плыть вперед. Оставшиеся в живых из империи, стоявшие на палубе корабля, в полном ужасе смотрели на Нина. Оставшиеся в живых из империи, Нин расслабился, а потом медленно сказал: «Ты все еще пытаешься скрыть это, даже учитывая ситуацию, ты все еще собираешься утверждать, что твое имя Шифен». Коронованный принц Ци Жуфен обменялся взглядами с двумя принцессами. Охранники позади них тоже смотрели на Нина со страхом во взгляде. Взгляд Ци Сяюй был особенно сложным. Этот даос Темный Север хотел взять ее в ученицы, и сила, которую он только что показал, была поистине непостижима. «Старший брат, что нам делать?» «Когда страж огненного крыла напал, он раскрыл наши истинные личности. Темный Север знает, что мы из императорского клана Ци», — мысленно сказала одетая в черная женщина. «Молва об уничтожении нашей империи уже давно распространилась. Темный Север должен хорошо знать, что мы счастливчики из императорского клана, оставшиеся в живых. Он мог бы захватить наши сокровища», — отчаянно сказала принцесса в фиолетовых одеждах. «Нам нужно использовать преимущество и использовать наши магические сокровища, чтобы убить его». «Глупость. Хотя оставшиеся сокровища империи находятся в моих руках, я не уверен, что смогу справиться с этим темным севером», — коронованный принц Ци Жуфен ответил с гневом. Опираясь на свою область Дао, он смог призвать достаточно энергии небес и земли, чтобы полностью обездвижить отряд стражи огненного крыла. Его понимание Дао превосходит даже сильнейших земских и свободных бессмертных. Хотя, судя по силе, исходящей от него, он все равно должен быть на пике изначального даоса. Его сила определенно находится на уровне земного или свободного бессмертного. И учитывая, что он смог так легко выставить на показ сотню летающих мечей высокого класса небесного ранга, он, безусловно, обладает мощными сокровищами. Я полагаю, что у него есть сила пикового свободного бессмертного или земного бессмертного. Его страна когда-то охватывала миллионы километров. У последних выживших, включая коронованного принца, естественно, было немало ценных сокровищ. Тогда что нам делать? Принцесса в фиолетовых одеждах паниковала. У нас только две великие печати Дао телепортации. Самые большие, двое из нас смогут убежать, сказал коронованный принц. Этот даос Темный Север пока не напал на нас. Мы еще можем договориться с ним. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 17.2. Под давлением. Правильно. Поговорим, поспешно сказала принцесса в фиолетовых одеждах. У нас нет другого выбора, ответила одетая в черное принцесса. Нин наблюдал, как коронованный принц и две принцессы тайком отправляли мысленные сообщения друг другу. Раньше, когда они впервые сели на корабль, они чувствовали себя выше Нина. Они считали его простым изначальным даосом, и что, опираясь на свои императорские сокровища, они могли с ним разобраться. Но теперь они даже не думали о борьбе с ним. «Старший, коронованный принц Ци Жуфен почтительно сказал, я думаю, что, раз ты слышал, что сказал страж огненного крыла, ты уже знаешь правду. Это так, мы действительно из императорского клана Ци. Новости об уничтожении империи Ци были чрезвычайно широко распространены. По крайней мере, практически все самые сильные культиваторы в радиусе нескольких миллионов километров знали об этом. Однако, хотя Нин прибыл на звездный континент полмесяца назад, он совсем не знал об этом. Нин спокойно потягивал свое вино, пока слушал. Ци Жуфен нервно продолжил. С тех пор, как наша империя Ци была уничтожена королем огненного крыла, императорский клан Ци бежал. Стража огненного крыла никогда не прекращала преследовать нас. Поэтому мы вынуждены быть осторожными. Я был вынужден назвать тебе ложное имя Шифен. Мое настоящее имя Ци Жуфен, принц империи Ци. Принц, Нин осторожно пробормотал это слово, но продолжил смотреть на Ци Жуфена. Ци Жуфен поспешно продолжил. Это моя сестренка, Ци Жуюй. Это еще одна сестренка, Ци Жухуэй. Нин покосился на них. Одетая в черное принцесса была Ци Жуюй, а в фиолетовых одеждах была принцесса Ци Жухуэй. Мудро, ты больше не лжешь. Нин просто сидел там. Если же ты и в дальнейшем начнешь лгать, у меня, вероятно, закончится терпение для разговоров с вами. Я просто убью вас и заберу сокровища твоего императорского клана Ци. Коронованный принц и принцессы почувствовали, как их сердце задрожало, когда они услышали это. Нин спокойно сказал: «Я хочу взять Ци Сяюй в качестве моей ученицы. Я предполагаю, что все, что тебе нужно сделать, это кивнуть и согласиться на это. Не лги мне. Если ты солжешь, я буду знать». Разница в силе между ними была слишком большой. Кроме того, душа Нина была необычайно мощной. Вот почему Нин был настолько уверен. Однако, если бы коронованный принц был немного сильнее, тогда Нин не был бы столь уверен в себе. «Это правда. Если я буду согласен, я действительно смогу отдать Ци Сяюй тебе, старший», — почтительно сказал коронованный принц. «Тогда почему ты этого не сделал?» — тихонько спросил Нин. Коронованный принц, Ци Жуфэн, только покачал головой. «Ты хочешь сотню летящих мечей высокого класса небесного ранга?» Нин посмотрел на него, затем спокойно сказал: «Я могу дать их вам, однако, не заходите слишком далеко. Забрать твою жизнь было бы так же легко, как взмахнуть рукой. Я не хочу летающие мечи». Коронованный принц Ци Жуфэн посмотрел на Нина. «Я хочу, чтобы ты, старший, защищал наш императорский клан 100 лет. Если ты согласен защитить нас в течение 100 лет, то я немедленно позволю Ци Сяюй признать тебя мастером, и через 100 лет я никоим образом не буду препятствовать вам. Если вы захотите уйти, вы сможете уйти». Лицо Нина помрачнело, и в его глазах вспыхнул холодный свет. «Ты играешь со смертью, ха-ха-ха». Ци Жуфэн на самом деле начал смеяться безумным образом. «Смерть во время испытания? Правильно, я действительно играю со смертью. Старший, ты понятия не имеешь, как жалко моя жизнь и моих 2 маленьких сестер. С тех пор, как империя Ци была уничтожена много десятилетий назад, нас постоянно преследовали. Каждый день мы полны ужаса и беспокойства. Один за другим, члены клана погибли, один за другим, наши старшие родственники умерли, один за другим, наши братья погибли. Многие члены императорского клана Ци бежали с нами, но теперь нас осталось лишь 3. Я единственный оставшийся в живых мужчина из всего нашего императорского клана Ци. Ха-ха-ха, этого достаточно. Я достаточно пережил. Моя сестренка уже не в состоянии выдержать стресс. Она хотела сражаться с этими стражами огненного крыла до самой смерти. Хотя Жуюй никогда не говорила об этом вслух. Я знаю, что она тоже устала. И по правде говоря, я устал куда сильнее. Ци Жуфэн уставился на Нина. У него были слезы на глазах. «Я последний выживший мужчина. Наша троица – единственные оставшиеся в живых из всего императорского клана. А я самый могущественный в нашей группе, адепт Ванисин. Вся ответственность лежит на моих плечах. Куда нам идти? Как мы перестроим нашу империю? Как мы должны отомстить? Все эти вопросы сокрушают меня. С меня достаточно, достаточно. Ты можешь сказать, что я играю со смертью или что я сумасшедший, без разницы. Я сказал тебе свои условия. Если ты будешь защищать нас на протяжении столетия, я отдам свою слугу Ци Сяюй, чтобы она стала твоей ученицей, старшей. Ци Сяюй, человек с огромными кармическими заслугами, и ее окружает более 900 метров золотого света. Когда старейшины нашего клана обнаружили ее, они были в восторге и верили, что она сможет обеспечить удачу всему нашему императорскому клану. Я не позволю Ци Сяюй так легко уйти. Либо защищай нас в течение столетия, либо убей нас, и позволь нам воссоединиться с нашей матерью, нашим отцом и нашими многочисленными родственниками. Глаза Ци Жуфэна были полны слез, но его голос был наполнен абсолютной решимостью. Он это сделал. Он использовал свою жизнь в качестве ставки. Он устал, он не хотел больше бегать в страхе. Он мог сказать, насколько силен Нин. С Нином в качестве опекуна и защитника, у них будет гораздо больше шансов на выживание. Старший брат, лицо принцессы, одетой в черное, тоже было покрыто слезами. Старший брат, не проси его. Давай просто закончим все это здесь. Принцесса в фиолетовых одеждах стиснула зубы. Безумие было в ее глазах. Нин нахмурился. Это была проблема. Он не ожидал, что оставшиеся в живых из императорского цикла чувствовали такое отчаяние, что им некуда было идти. Он думал, что простой угрозы будет достаточно, но теперь они все восстали против него. 100 лет, без шансов. Нин только на горе внутреннего сердца провел 30 лет, а он обещал воссоединиться с Юй Вэй в мире Великой Ся как можно скорее. Как он мог отложить свое воссоединение на столетие? Том 13. Полумесяц 3 звезд. Глава 18.1. Сокровищница принцесса в фиолетовых одеждах посмотрела на Цзинина. Сжимая зубы, она сказала: «Если мы умрем, Сяюй тоже умрет. Когда мастер умрет, слуги также не будут жить». Нин мгновенно почувствовал отвращение к этой принцессе в фиолетовых одеждах, Цзюхуэй. Однако Нин знал, что с тех пор, как царь императорского клана Ци узнал, что Ци Сяюй была фигурой с большой кармической добродетелью, они наверняка крепко привязали ее к императорскому клану. Как только императорский клан погибнет, Ци Сяюй, вероятно, тоже умрет. Нин закрыл глаза. Корабль стал совершенно бесшумным. Все уставились на Нина, ожидая ответа. Коронованный принц, Ци Жуфэн, ждал с нервозностью и ожиданием. Учитывая, насколько могущественен этот старший темный север, 100 лет должно быть для него ничем. Как он мог себе представить, что Нин прожил всего несколько десятилетий? Полная тишина. Коронованный принц и принцессы очень нервничали. Ци Сяюй чувствовал себя неспокойно и непросто. Нин вдруг открыл глаза и посмотрел на коронованного принца, Ци Жуфэна. «Я согласен, защищать вас год или убить короля огненного крыла. Как только я закончу одно из этих двух условий, я заберу Ци Сяюй. Это мой ответ на ваше предложение. Если вы согласитесь, то вы освободите Ци Сяюй, чтобы она стала моей ученицей. Если вы откажетесь, я убью вас и заберу ваши императорские сокровища. Вы согласны или отказываетесь?» Нин уставился на Ци Жуфэна. «Старший, это всего лишь 100. Коронованный принц, Ци Жуфэн не мог не начать спорить. Вам только нужно сказать мне, вы соглашаетесь или отказываетесь?» Холодно повторил Нин. Коронованный принц и две принцессы обменялись взглядами. Других вариантов сейчас не было. Если бы этот даос Темный Север защищал их в течение года, в течение этого года у них может появиться шанс на то, чтобы изменить условия игры. Хорошо. Ци Жуфэн стиснул зубы. Нин слегка кивнул. Все было так, как он и ожидал. Если бы он не дал вообще никаких вариантов, тогда они, скорее всего, выбрали бы смерть. Если бы он предложил им хотя бы немного, их желание жить взяло бы верх. И, по правде говоря, Нин не собирался тратить весь год. Он предпочтет просто пойти и убить короля огненного крыла. После убийства короля огненного крыла его обещание будет выполнено. Тогда почему вы не даете Ци Сяюй ее свободу? Нин посмотрел на коронованного принца. Коронованный принц не мог не пробормотать: «Пожалуйста, поклянись небесному Дао, чтобы засвидетельствовать ваше обещание, старший, чтобы успокоить нас». Лицо Нина помрачнело, и из него вырвалось истинное намерение убить. «Кажется, вы действительно хотите умереть». Клятва небесному Дао была просто слишком сильной и вводила слишком сильные ограничения. Таким образом, бессмертный культиватор определенно не станет разбрасываться такими клятвами. Коронованный принц и принцессы могли сказать, что Нин действительно потерял терпение. «Ужасно», — коронованный принц поспешно сказал. «Мы готовы поверить в ваше обещание, старший. Ци Сяюй, с этого дня вы будете подчиняться указаниям старшего Темного Севера. Отныне нет никакой связи между вами и императорским кланом Ци», — сказал Ци Жуфэн. Мгновенно рябь небесного Дао опустилась в ее подсознание. Ясно, что клятва, которую Ци Сяюй дала в прошлом небесному Дао, была выполнена. Ци Сяюй упала на колени. «Сяюй никогда не забудет доброжелательность, которую вы мне оказали, императорское высочество». Нин, стоя в стороне, только вздохнул про себя. Ци Сяюй действительно была довольно верной. Однако, исходя из того, что она рассказала ему о своем опыте, Нин уже обнаружил немало подозрительных вещей. Племя, которому Ци Сяюй принадлежало в детстве, имело десятки тысяч соплеменников. Такое племя редко подвергалось нападению ужасных монстров. Монстры уровня Вансин не смогли бы этого сделать, в то время как ужасные монстры более высокого уровня не захотели бы собирать на себе такие грехи. И все же, большое племя, в котором Ци Сяюй жила в детстве, подвергалось нападениям и уничтожению. Даже вся ее семья была убита, и тогда ей случайно довелось наткнуться на эксперта императорского клана Ци. Как могла произойти такая случайность? Императорский клан Ци находился в бегстве, спасая свои собственные жизни. Как могло произойти подобное? Возможно, разрушение племени, в котором Ци Сяюй жила в детстве, имело какое-то отношение к императорскому клану Ци, про себя подумал Нин. Ци Сяюй опустилась на колени и в сторону Нина. «Его императорское высочество поручил Сяюй следовать за вами и слушать ваши приказы». Нин посмотрел на Ци Сяюй, а затем сказал: «Помни это». С этого дня ты вернула себе свободу. Ты не слуга, не раб, не веди себя раболепно. Нин продолжил. Я никогда раньше не брал ученика. Если ты примешь меня в качестве своего мастера, то ты, естественно, станешь самым старшим учеником под моей опекой. Это важный вопрос не только для тебя, но и для меня. Я не хочу принуждать тебя. Когда захочешь, тогда и сможешь стать моей ученицей. Если ты не захочешь этого, я отправлю тебя в любую другую секту бессмертных культиваторов. Я верю, что они будут бороться за возможность взять тебя к себе. У Нина была своя гордость. Не было никакого способа заставить его самого первого ученика принять его в качестве мастера. Учитывая, насколько огромным был мир полумесяца, он мог пойти и найти другого человека с великой кармической добродетелью. По правде говоря, Ци Сяюй была чрезвычайно умной. Она могла сказать, что коронованный принц фактически относился к ней довольно равнодушно. Вторая принцесса была немного лучше, в то время как самая молодая принцесса фактически ненавидела ее. Единственным человеком во всем императорском циклане, который относился к ней с искренностью, был ее мастер, но ее мастер давно был убит стражей огненного крыла. Что касается темного севера, который стоял перед ней, Ци Сяюй могла сказать, насколько старший темный север ценил ее. Он тут же передал летающие мечи небесного ранга и пообещал защитить императорский клан Ци. Все это было ради того, чтобы пригласить ее стать учеником. И если она не примет его в качестве своего мастера, ему все равно придется выполнить свое обещание защищать императорский клан Ци в течение года. Уже поэтому она могла сказать, что он действительно заботился о ее собственной воле и выборе. «Твой ученик приветствует тебя, мастер». Молодая девушка сразу же упала на колени и преклонилась. Нин почувствовал волну радости в своем сердце. Он не мог не рассмеяться, а потом кивнул головой и сказал, «Хорошо, с этого дня ты являешься старшим учеником Даоса Темного Севера, Цзинина. У меня нет требований к моим ученикам, кроме одного, не предавать». Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 18.2. «Сокровищница, ваш ученик понимает», — почтительно сказала Ци Сяюй. «Пойдем со мной». Нин тут же направился к каюте на втором уровне корабля. Когда он шел, он инструктировал. «Ци Жуфэн, вы можете отвезти своих людей в каюты, чтобы отдохнуть. На борту моего корабля я, естественно, обеспечу вашу защиту. Тебе не о чем беспокоиться». Ци Сяюй послушно последовала за Нином на второй уровень. Когда Нин принимал своего первого ученика, в городе, который находился в сотнях тысячах километров, в огромном дворце. Этот дворец был таким огромным, что даже солнечный свет не проникал в его глубины. В темноте, в уединенном дворе, высокий, тонкий, краснокожий мужчина, одетый в черную мантию, нахмурился в задумчивости. «Третий брат!» Внезапно раздался голос. Тут же вошел высокий и худой человек, одетый в лазурные доспехи и с глазами несравненно яростного ястреба. «Седьмой брат!» Одетый в черное, человек слегка кивнул. «Ты пришел, как король огненного крыла, ты живешь беззаботной жизнью. Почему ты вызвал так много наших братьев?» — спросил бдительный человек в лазурной броне. «Естественно, есть кое-что хорошее, о чем я хочу поделиться», — сказал король огненного крыла. «Седьмой брат, ты приехал первым, поэтому я скажу тебе заранее. Знаешь ли ты, почему я так много сил потратил, чтобы уничтожить империю Ци?» Бдительный человек в лазурной броне озадаченно ответил. «Разрушение империи Ци. Разве ты не сказал, что чувствуешь, что наша территория слишком маленькая, и что ты хотел захватить большую территорию? Разве это не истинная причина? Может ли быть так, что, как утверждают легенды, у императора Ци была сокровищница? Ха-ха-ха. Я не верю в такие вещи. Насколько нам известно, даже сокровища, оставленные небесными бессмертными, можно считать сокровищницей. Сокровищница существует на самом деле», — серьезно сказал король огненного крыла. «О!» Бдительный человек был поражен. «Только потому, что я узнал об огромной сокровище императорского клана Ци, я выступил против них», — сказал король огненного крыла. «Благодаря пыткам, очищению души и всем остальным доступным мне методам, я узнал от старших членов императорского клана Ци, что основатель империи Ци действительно столкнулся с сокровищницей. Однако он был слишком слабым и смог получить только очень небольшую часть сокровищ, включая некоторые методы культивирования, божественные способности и тайные искусства. Но, опираясь на эту небольшую часть, клан Ци смог быстро подняться в силе, создать империю, а затем дойти до точки, где несколько десятков тысяч лет спустя они захватили более миллиона километров Земли. Бдительный человек был сильно удивлен, услышав это. За последние несколько десятков тысяч лет глава императорского клана Ци неоднократно отправлялся к месторасположению сокровищницы, но они не смогли добиться какого-либо прогресса, сказал король огненного крыла. После того, как я обнаружил местонахождение этой сокровищницы, я дважды отважился отправиться туда. В первый раз я вернулся без результата. Во второй раз, я подготовился куда тщательнее и смог зайти значительно дальше, но я оказался в ловушке в этом месте более чем на 20 лет. Я чуть не умер там и лишь недавно едва смог сбежать. Что? Бдительный человек был полностью потрясен. Он прекрасно знал, насколько силен этот король огненного крыла. Среди верховных сил звездного континента 12 королей монстров Восточного потока были чрезвычайно известны. У каждого из них было неземное количество власти и чрезвычайно большие территории. Король огненного крыла был одним из 12 королей монстров Восточного потока и был чрезвычайно сильным. В противном случае, как он мог уничтожить империю Ци? Место, где находится эта сокровищница, несравненно опасно. Король огненного крыла покачал головой. Сокровища на самой окраине были подобраны изначальным основателем империи Ци, но эти сокровища так или иначе не заслуживают нашего внимания. Но вот дальше внутри, еще более мощные сокровища, и энергетическая рябь от этих сокровищ, заставляет даже мое сердце дрожать. Заставило твое сердце дрожало? Бдительный человек тоже был заинтригован. Эта сокровищница несравненно таинственна, и я всегда хотел узнать, что в ней спрятано, но я не могу узнать этого самостоятельно. Вот почему я попросил всех наших братьев объединиться со мной. Если 12 королей объединят свои силы, я верю, что у нас есть шанс глубже проникнуть в сокровищницу, сказал король огненного крыла. Бдительный человек тоже слегка кивнул. Пока два монстра короля болтали, вдали издалека появилась фигура за пределами двора. Ваше Величество, ваш подчиненный имеет отчет о страже огненного крыла. О, король огненного крыла взглянул на улицу, затем кивнул. Войди. Высокий, худой старик с чрезвычайно длинной шеей и пушистым лицом вошел. Он взглянул на бдительного человека, прежде чем говорить. Говорите. Вам нечего скрывать от моего седьмого брата, сказал король огненного крыла. Понял. Сдержанный старший сказал почтительно. Ваше Величество, вы поручили нам преследовать и убивать выживших из императорского клана Ци. Их осталось лишь трое, причем самым сильным является адепт Ванисин. Однако буквально только что одна из 10 команд стражи огненного крыла, которая преследовала их, была полностью уничтожена. Их нефритовые таблички, отображающие жизненную силу, сломаны. Они погибли примерно в 600 тысячах километров от нас. О, король огненного крыла нахмурился. Бессмысленно. Этот район находился под командованием самого короля огненного крыла. Все монстры подчинялись его приказам, и человеческие культиваторы были давно порабощены им. Логически говоря, не должно быть никого в этом регионе, кто осмелился бы действовать против стражи огненного крыла. Я предполагаю, что выжившие из императорского циклана. Долговязый старший собирался договорить, но король огненного крыла прервал его. Нахмурившись, король огненного крыла рявкнул. Собрать 3 отряда стражи огненного крыла и отправить их для расследования. Неужели выжившие из императорского клана Ци скрывают тайны, о которых я даже не подозреваю? Да, с уважением сказал сдержанный старший, немедленно приняв приказ. Вскоре 3 команды стражи огненного крыла, которые были под предводительством 3 монстров на уровне свободных бессмертных, телепортировались из королевской столицы империи Ци и отправились расследовать это дело. Том 13. Полумесяц 3 звезд. Глава 19.1. Великие грешники, река подлого дракона. По ней плыла большая лодка. Внутри каюты на большой лодке. Коронованный принц Ци Жуфэн в настоящее время находится рядом со своими 2 маленькими сестрами. К этому моменту все, что мы можем сделать, это довериться этому старшему темному северу, мысленно послал Ци Жуфэн. Хэймэм, принцесса в фиолетовых одеждах, Ци Жухуэй, в ее глазах был след неудовлетворенности. Хотя Сяюй была всего лишь одной из наших слуг, она была окружена светом великой кармической добродетели. Свободные бессмертные и земные бессмертные из крупных кланов будут бороться за возможность взять ее в ученики. Мы фактически позволяем темному северу так просто забрать ее. Ему даже не пришлось присягать небесному Дао. Он воспользовался тем, что мы сбиты с толку. Раньше, Когда наш императорский клан процветал, мы бы уничтожили его за то, что он осмелился играть с нами таким образом. Сестренка, одетая в черное, принцесса мысленно послала. Это было тогда, а это сейчас. Сейчас мы очень слабы, а старший темный север даже предложил за нее 100 летающих мечей высокого класса небесного ранга. Это означает, что он не является человеком, который не помнит о своих обещаниях. Он не оставил нас после того, как взял ее в качестве своей ученицы и продолжает придерживаться своего обещания защитить нас. Учитывая, насколько слабы мы сейчас, мы должны отметить тот факт, что мы нашли человека, который выполняет свои обещания. Сестренка, помни это. Ты уже не принцесса, как было раньше, мысленно рявкнул на нее Цзюфэн. Самая молодая принцесса была ребенком, который жил во дворце, когда произошла атака. Она была абсолютно испорченной и гнилой. Прежде чем у старших появилась возможность обучить и воспитать ее, пока она росла, все представители клана были уничтожены. Они все это время находились в бегах, и никто не имел возможности заняться ее воспитанием. Она росла в условиях, когда они постоянно находились в бегах, а ненависть и обида в ее сердце лишь усиливались. Поскольку старейшины клана хорошо заботились о Сяюй, она всегда чувствовала к ней ревность и неприязнь. Однако, поскольку Ци Сяюй была человеком великой кармической добродетели, клан давно наказал, что на нее нельзя было нападать или убивать. В противном случае, принцесса, вероятно, давно бы добилась смерти Ци Сяюй. Топ, топ, топ. Внезапно на лестнице раздались шаги. Коронованный принц и две принцессы посмотрели в окно на палубу. Они увидели одетую в белое девицу, идущую со второго этажа. Одетая в белое девица явно отличалась от других людей, и можно было почувствовать рябь, исходящую от волшебных одежд, которые она носила. Ци Сяюй, коронованный принц и принцессы были в шоке. Ци Сяюй, которая раньше была в рабской одежде, теперь выглядела совершенно иначе. Ее одежда явно была экстраординарной, и у нее был серебряный браслет вокруг ее руки. Ее чисто белые руки были идеальным сочетанием для браслета, что делало ее кожу еще бледнее. Теперь у нее была заколка-молния, прикрепленная в волосах, которая выдавала таинственную, мощную рябь. Как говорится, одежда делает человека. Ци Сяюй уже была человеком великой кармической добродетели, который, естественно, заставлял других чувствовать себя предрасположенным по отношению к ней, а как бессмертный культиватор, ее кожа и ее фигура были превосходными. Красота, баланс, чудесная аура, и теперь, когда она переоделась, она казалась еще более ослепительной, чем две принцессы. Эти халаты, этот браслет, они должны быть чрезвычайно редкими лучшими волшебными сокровищами смертного ранга. Что касается нефритовой шпильки, даже я не могу сказать, что это, сказал Цзюфэн. Темный север действительно необыкновенная фигура. Хотя магические сокровища смертного ранга не так уж и ценны, первоклассные волшебные сокровища смертного ранга, они все еще очень редки. Одетая в черное принцесса вздохнула в изумлении. Кроме того, судя по тому, как ранее темный север достал 100 волшебных сокровищ высокого класса небесного ранга, он, вероятно, дал ей еще лучшие сокровища, если бы не тот факт, что она пока слаба и может использовать лишь сокровища смертного ранга. Это нефритовая шпилька, это тоже должно быть первоклассное сокровище смертного ранга. Принцесса в фиолетовых одеждах не согласились. Это всего лишь куча предметов смертного ранга. Ци Сяюй спустилась по лестнице, затем постучала в дверь в каюту. «Открой дверь», — немедленно поручил коронованный принц. Один из охранников позади него немедленно пошел вперед, чтобы открыть дверь каюты. Ци Сяюй вошла, потом тут же сказала: «Ваше высочество, мастер хочет, чтобы вы пошли к нему. В будущем нет необходимости называть меня как ваше высочество. Ты теперь возвышенный ученик старшего темного севера. Ты можешь просто называть меня по имени», — сказал коронованный принц Цзюфэн. Молодая принцесса Цзюхуэй сказала: «Сяюй, что за волшебное сокровище эта шпилька? Ни мой старший брат, ни моя вторая сестра не могут этого понять. Мастер сказал, что это защитное сокровище, которое можно использовать только один раз. Как только элементарная ци внутри него будет активирована, оно сможет сдерживать атаки даже пикового свободного бессмертного в течение 10 минут», — покорно ответила Ци Сяюй.